Она скорчила недовольную гримасу и сказала: «Мое платье тебя абсолютно не волнует. И что же они там делали? Совещались, надо полагать». «Тебе правда неизвестно, где Макс?» — спросила она, посмотрев на меня сквозь ресницы. И тут я догадался. Скрывать это не имело никакого смысла. «Возможно, он тоже у Уилсона, но точно не знаю, не интересовался. Какая мне разница?» «Очень большая. У Сиплова есть все основания нас с тобой не любить. Послушайся моего совета, детка. Сцапай его поскорей, если тебе дорога жизнь, твоя и моя». «Ты еще не знаешь самого главного», — рассмеявшись, сказал я. «Макс не убивал брата Нунена. Тим не сказал «Макс». Он пытался сказать «Макс Вейн», но умер на полуслове». Дина схватила меня за плечи и встряхнула. 190 фунтов чистого веса! «Черт тебя побери!» — закричала она, обдав меня горячим дыханием. На ее побелевшем лице румяна и помада обозначились ядовито-красными пятнами. «Раз ты пришил ему дело, да еще меня в это втянул, тебе придется убить его, другого выхода нет». «Я не люблю, когда со мной распускают руки, даже когда это руки молоденьких женщин, которые, распалившись, похожи на мифологических героинь». Я вырвался из ее железных объятий и сказал: «Хватит причитать, ты еще жива». «Да, пока жива, но Макса я знаю лучше, чем ты. Те, кто обвиняют его в преступлении, которого он не совершал, долго не живут. Нам бы не поздоровилось, даже если мы оба пытались засадить его за дело. А тут уж... Главное, не паникуй. Кому только я не шил дел, и, как видишь, жив. Одевайся и пойдем есть. Сразу лучше себя почувствуешь». «Ты что, спятил?» «И не подумаю, тем более будет тебе. Если уж Сиплый такой злодей, ты и дома от него не спасешься. Не все ли равно где?» «Совсем не все. Знаешь что? Поживешь у меня, пока Макс на свободе гуляет. Ты виноват. Вот и охраняй меня. Ведь сейчас даже Дэна нет. Он в больнице». «Не могу», — сказал я. «Дела. Зря ты переживаешь. Макс наверняка и думать о тебе забыл. Одевайся, а то я умираю от голода». Она подошла ко мне вплотную, и я прочитал в ее глазах ужас. «Скотина!» — воскликнула она. «Тебе на меня наплевать. Используешь меня, как и других, в качестве взрывчатки. А я-то тебе поверила. Насчет взрывчатки ты правильно говоришь, а все остальное — чушь. У тебя тяжелые черты лица, и тебе не идет, когда ты злишься. Пошли, ужасно есть хочется». «Будешь есть здесь», — сказала она. «Уже темно. Ни за что из дому не выйду». Спорить было бесполезно. Поверх розово-бежевого платья Дина надела фартук и, произведя учет имеющихся в холодильнике продуктов, извлекла оттуда картошку, зеленый салат, банку консервов и кусок фруктового пирога. К этому я добавил, сходив в магазин, пару бифштексов, булки, спаржу и помидоры. Когда я вернулся, Дина, налив в шейкер много джина, вермут и апельсиновый сок, делала коктейль. «На улице никого?» — тревожно спросила она. Я лишь понимающе хмыкнул. Мы отнесли коктейль в столовую и, не теряя времени даром, выпили по одной. Джин пошел ей на пользу. Когда мы сели ужинать, она почти совсем успокоилась. Готовила она неважно, но на нашем аппетите это не сказалось. На десерт мы выпили по паре стаканов имбирного пива. И тут вдруг ее охватила невероятная жажда деятельности. Чтобы она боялась на улицу нос высунуть из-за какого-то паршивого пигмея, да никогда в жизни. Она ведь вела себя с ним честнее некуда, а он взъелся на нее из-за ерунды, и если ему не нравится ее поведение, пусть хоть на голову встает, она все равно, как и собиралась, повезет меня в серебряную стрелу, Она же обещала Рено, что обязательно приедет.